и, ознакомившись с двумя привезенными документами, один был скреплен папской печатью, второй — печатью придворной королевской канцелярии Швеции, провел с ними около часу в серьезном и содержательном разговоре. Тем временем солдаты охраны высоких посетителей, утомленные жарой июльского дня, в полном согласии с веретариями, активно утоляли жажду, прополаскивали глотки, забитые пылью долгого пути, и столь охотно удовлетворяли любопытство хозяев, что Медардову шпиону, подслушивавшему у Петрова шатра, нечего было докладывать о результатах беседы, кроме того, что знали уже все веретарии, а именно, что шведы действительно, как сказал Вальштейн, хотят посадить Петра на чешский трон. О смерти же Вальштейна в верхах еще ничего не известно, вернее, известно очень хорошо, ибо такое дело не знать нельзя, но Вена никак не раскачается объявить об этом. А Петр едет теперь в Италию, чтобы снова взять под свою руку герцогство Страмба и обвенчаться там с той молоденькой принцессой, которую они, веретарии, выручили из передряги прошлым летом. Все это звучало так мило, так славно и симпатично, что веретарский люд, воины и женщины и ребятишки, не менее мило и славно и симпатично приняли краткую, но полную значение речь, которой распрощался с ними их вождь и начальник Петр Куконь перед отъездом. Это был третий отъезд такого рода, на сей раз в Италию завоевывать мир. Сказал же он примерно следующее. «Веретарии, друзья и братья мои, я покидаю вас, но лишь ненадолго и по причине более чем важной, о которой мне нет нужды распространяться, ибо все вы, в общем, уже знаете или догадываетесь, в чем дело. Я вернусь к вам, чтобы пригласить вас к дальнейшему сотрудничеству, и будем мы вместе подниматься ко все более и более высоким целям. Оставайтесь верны идеям и идеалам, до сих пор определявшим все наши совместные деяния, и всегда помните первый и главный принцип, из которого проистекает все остальное, а именно, что правда слишком великая вещь, что можно было жульничать с нею, и что если все едино есть, то и правда всегда лишь одна. Правда всегда лишь одна! Хором вскричали веретарии, опускаясь на колени перед готовым в путь героем. А женщины протягивали к нему детишек, прося благословить их прежде, чем за ним уляжется пыль. И было это так трогательно, что сам Медард, всегда блюдущий свое право на последнее слово, не придумал, чтобы такое сказать. «Шевалье де ля Прери», — спросил Петр своего товарища, — «хотите заменить меня на время моего отсутствия?» Шевалье хотел. «Слушайтесь же его приказов, как моих собственных», — обратился к толпе Петр. «А ты, брат, аж завтра домой, хочешь сопровождать меня?» Франта ответил хмурым «Ага». И этот положительный, хотя и безрадостный ответ вызвал на лицах веретариев добродушные усмешки, ибо было известно, что влюбленный буйвол только вчера осмелился признаться Либуше, почти уже здоровой, в своих пылких чувствах, за что и был презрительно осмеян ею. Так что предложение Петра сопровождать его оказалось весьма на руку Франте, ибо для раненого сердца нет лучшего лекарства, чем перемена обстановки. Потом, как-то когда шевалье, по примеру Петра, уехал во главе отряда лучших воителей в инспекционную, или лучше сказать, охранную экспедицию, целью которой на сей раз случайно оказался город Вроцлав и его окрестности, веретарии, оставшиеся в лагере, с изумлением увидели, что с севера, откуда ни возьмись и черт знает зачем, валится на них туча вооруженных людей в походном строю под грохот барабанов и визгливые звуки флейт.